Глава 4. Наступившие морозы сделали свое дело. Кожа на руках высохла и потрескалась, и Саня не знала, как ей быть. От бесконечного мытья и резиновых перчаток и летом-то руки не бывали белыми и нежными, а теперь стала совсем беда. Глядя на свои шершавые красные лапы, она сморщилась от отвращения. Прожив на свете 28 лет, Саня до сих пор понятия не имела, как пользоваться косметикой, в том числе кремом для рук. То есть, конечно, если бы она пришла в магазин и увидела там одинаковые тюбики, на которых написано «крем для рук», то без колебаний купила бы один из них. Но посещение парфюмерного отдела супермаркета ввергало ее в настоящий ступор. Питательный крем, защитный, увлажняющий, дневной, ночной и фирм-изготовителей около 15. Да еще над всем этим разнообразием огромный плакат, поздравляющий с Днем всех влюбленных. Саня вспомнила, что сегодня действительно 14 февраля и совсем пала духом, почувствовав себя чужой на этом празднике жизни. Но крем все-таки нужен? Как узнать, какой именно? Спросить неудобно. Можно, конечно, взять самый дешевый. Или лучше тот, на который сегодня объявлена скидка. Она мрачно смотрела, как другие женщины со знанием дела и с любовью перебирают тюбики и бутылочки с загадочным содержимым, и думала, что родись она красивой, у нее была бы совсем другая жизнь. Будь она красавицей, могла бы часами сидеть перед трюмо, умощая себя кремами и лосьонами. На самом деле, вид собственной физиономии в зеркале вызывал у Сани только желание поскорее отвернуться. Она старалась вовсе не думать о том, как выглядит, считая, что теперь, когда она практически вышла из брачного возраста, ее вид никого не интересует. «Саня, привет!» Из-за перегруженной товарами тележки ей махала Наташа. Саня улыбнулась. Схватила первый попавшийся крем и подошла к подруге. Та совершала шопинг в компании Петьки и Дмитрия Дмитриевича Миллера. Петька прочно застрял возле стеллажа с игрушками, а профессор тупо толкал перед собой тележку, изображая изнемогающего древнеримского раба. С Саней он еле поздоровался. «Хорошо, что я тебя встретила», — сказала Наташа. «Знаешь, я купила Анатолию Васильевичу хороший коньяк. Ты передашь ему?» «Попытаюсь, только он вряд ли возьмет. Но мне так неловко. Он же не взял за ремонт моей машины ни копейки». «Господи, Наташка, папа относится к тебе как к родной. Это все равно, как если бы он мне ремонтировал машину за деньги». «Но у вас нет машины», — внезапно включился в беседу Миллер. «Знаете, Александра Анатольевна, не могу сказать, что мне нравится поступок вашего отца. Наташа не бедствует и вполне может оплатить услуги автомастерской. Теперь же она чувствует себя обязанной». Саня засмеялась. «Вы, Дмитрий Дмитриевич, глупости говорите. Какие счеты могут быть между близкими? Наташа 2 года вела наше хозяйство, когда умерла мама. Это мы с отцом у нее в долгу, если уж на то пошло. Вы не можете судить со стороны, определять, кто из нас кому обязан». Миллер фыркнул и уничтожающе посмотрел на них с Наташей. Саня испугалась, что своей отповедью могла заложить фундамент для ссоры между женихом и невестой, да еще в день Святого Валентина, поэтому быстренько замолчала. Наташа заглянула в Санину корзину, где сиротливо лежали пачка пельменей, батон, 200-граммовый кусок колбасы и крем для рук. «Бери всего побольше», — предложила она, — «я на машине, могу тебя подвезти». При этих словах лицо Миллера страдальчески исказилось, и Саня решила пожалеть человека. Соврала, что только вчера заполнила холодильник. Не успела компания рассчитаться на кассе, как у профессора затрезвонил мобильник. Звонили, конечно же, из клиники. «Вот нет, чтобы позвать меня на 2 часа раньше». Миллер хлопнул крышкой телефона. «Не пришлось бы тут любоваться, как ты перебираешь всякие шмотки. И почему ты, Наташа, все время таскаешь меня с собой на шопинг? Ты же знаешь, что я этого не выношу. А вы, Александра Анатольевна, не хотите поехать со мной в клинику?» Он повернулся к Сане. «Вы, конечно, не обязаны, и я пойму ваш отказ». «Разумеется, я поеду», — сказала Саня, как обычно, не дав ему договорить фразу. «Нужно хоть раз не перебивать его», — подумала она. «Тогда, может быть, мне удастся услышать, что я лучше всех провожу наркоз при нейрохирургических операциях, а может быть и нет. Может быть, он всего лишь хотел сказать, но ваш врачебный долг — помочь мне». Она знала, что Миллер отличает ее среди других врачей анестезиологической и реанимационной службы, но никогда не слышала об этом из его уст. Когда ему приходилось работать ночью или выходной, а Саня дежурила в клинике, то он всегда приглашал в операционную именно ее. Однажды дежурство выдалось очень напряженным. До 3 ночи Саня работала в операционной, не имея возможности даже выпить чашку кофе, чтобы взбодриться. Наконец поток больных иссяк, и она прилегла немного вздремнуть. Но стоило ей закрыть глаза, как Миллер потребовал ее немедленной явки в нейрохирургию. Саня пробормотала, что сейчас не ее очередь, на что услышала: «Вы хотите сказать, что отказываетесь выполнять свои прямые обязанности?» С тех пор она не пыталась с ним спорить. Кроме того, профессионализм Миллера был очень высок, и за это можно было простить ему недостаток душевности. «Вы до утра пробудете на работе?» — спросила Наташа, включая зажигание. Она изо всех сил делала вид, что нисколько не расстроена внезапной переменой планов. «Не знаю», — ответил ее жених. «Позвони, когда определишься», — попросила она. «Если зависнете до утра, то я лягу спать, а если нет, приеду за вами». Миллер задумался. «А если я тебе позвоню и скажу, что освобожусь через час, а на самом деле операция затянется часов на 6? Ты же сама будешь потом упрекать меня, что я держу тебя за личного шофера. Лучше ложись спать». «Тогда хотя бы еды с собой возьми», — сказала она грустно и стала перестраиваться в левый ряд. Закончили только в 5 часу утра. У молодого мужчины, пострадавшего в ДТП, были черепно-мозговая травма и повреждение органов брюшной полости. Миллер освободился первым, предоставив действовать общим хирургам, а Саня, как анестезиолог, оставалась до конца операции. Потом она отвезла больного в реанимацию, передала его дежурной смене и, зевая, отправилась на поиски места, где можно было бы покемарить до утра. Но куда бы она ни заглядывала, везде все было занято спящими дежурными врачами. В конце концов, она решила попытать счастье в кабинете «Криворучка», где стоял дореволюционный очень неудобный кожаный диван, испытанный на прочность многими поколениями клинических ординаторов и аспирантов. Хозяин кабинета говорил, что за свою историю диван настолько пропитался энергией греховной любви, что сидение на нем в течение часа гарантированно излечивает от импотенции. Существовало также поверье, что мужчина и женщина, неосторожно присевшие на диван вместе, немедленно начинают вожделеть друг друга и не успокоиться, пока не согрешат. Саня усмехнулась. Она, наверное, будет первым человеком за всю историю кафедры, кто скоротает ночь на этом диване в одиночестве. Возможно, это даже ослабит его волшебные свойства. В старом здании работало ночное освещение, и идти по сводчатым коридорам было жутковато. Каждый шаг гулко отзывался под потолком, и казалось, что из любого угла может спикировать летучая мышь. Миллер, идущий навстречу Сане, превосходно вписывался в этот готический интерьер. Его лицо было почти таким же бледным, как халат, он пошатывался и вообще был очень похож на привидение. «Вы еще здесь?» — глупо спросила Саня. — Я думала, вы давно уже дома. Профессор тяжело вздохнул. — Это было бы непорядочно. В конце концов, вызвали меня, а не вас. Получилось бы, что я вас втянул, а сам... Саня досадливо махнула рукой. — Послушайте, но сегодня же день всех влюбленных. Миллер поднял запястье к глазам, с видимым усилием концентрируя взгляд на циферблате. — Уже давно прошел. — Но ведь Наташа ждала вас. Может быть, до сих пор ждет... «Дмитрий Дмитриевич, поверьте, в вашем присутствии здесь нет необходимости. Тяжесть состояния больного определяется повреждениями живота, со стороны мозгов у него все в порядке. Я бы не сказал, что у человека, гоняющего по городу со скоростью 130 км в час, мозгами все в порядке». «Не цепляйтесь к словам, Дмитрий Дмитриевич, поезжайте лучше домой». «А вы?» — раздраженно спросил он. «Что же вы сами не едете, раз уж так чтите этот дурацкий праздник? Или не относите себя к влюбленным?» «Нет, Дмитрий Дмитриевич, не отношу». Саня говорила подчеркнуто спокойно и миролюбиво. Было ясно, что Миллер не трезв. «Вот и я не отношу». Сделав это признание, Миллер устало провел рукой по лицу и прислонился к стене. «Пожалуйста, не продолжайте», — попросила Саня. «Наташа моя лучшая подруга, почти сестра, и я не намерена обсуждать ваши отношения». «Вы спросили, я ответил». «Я ни о чем вас не спрашивала». «Тогда поговорим о вас». Миллер взял Саню за локоть и попытался проникновенно заглянуть ей в глаза. Она в ужасе вырвала руку, отбежала от невменяемого профессора на безопасное расстояние. «Я ни о чем не буду с вами разговаривать. Сейчас вызову вам такси и все». «Что ж вы так испугались?» Он криво усмехнулся, но тут же помрачнел и неожиданно признался: «Александра Анатольевна, мне так тошно». «Неудивительно. Такая тоска». Миллер сказал это удивленно, будто никогда не предполагал, что подобное может с ним случиться. «Это всегда происходит, когда пьешь один без товарищей», — назидательно произнесла она, думая, как бы отправить профессора домой, а самой устроиться в его кабинете. «Поезжайте к Наташе, и вам сразу станет легче». «А вы? Вам есть кому поехать?» «Но я же не тоскую». «Знаете, я всегда вам удивлялся. Вы же одинокая женщина. У вас нет ни мужа, ни любовника, так?» «Селяви», — отрезала она, не желая развивать тему, но Миллера было не унять. «Значит, вас нельзя назвать счастливым человеком. Но вы такая добрая». От изумления Саня чуть не проглотила язык. Она скорее готова была услышать от коллеги оперную арию, чем хвалу своей доброте. «Вы всегда готовы помогать. Видно, что вы искренне переживаете за пациентов. Как вам удалось не ожесточиться?» Саня засмеялась и пожала плечами. «Это от нас самих зависит, какими быть, а не от обстоятельств». Миллер глубоко задумался. Потом повернулся, сделал несколько шагов по коридору, распахнул дверь в свой кабинет и остановился на пороге, пропуская Саню вперед. Она вошла. Миллер вошел следом, закрыл дверь, подошел к столу, взял с него пустую бутылку, энергично потряс ею перед Саней. «Видите? Ничего нет. Вся надежда на тот коньяк, который Наташа передала для вашего батюшки. Несите его сюда, а завтра я куплю точно такой же». С этими словами профессор уселся за стол и уронил голову на руки. «Вот уж нет». «Вы что, сомневаетесь в моей честности?» Миллер поднял голову, и его лицо приняло возмущенное выражение. «Я сомневаюсь в вашей печени, Дмитрий Дмитриевич». «Напрасно», — гордо заявил он. «Вы видите перед собой человека, пару дней назад пившего медицинский спирт, разбавленный водой с удобрениями для полива цветов». «Это лишний довод, чтобы ничего вам не давать». «Если бы вы знали...» Неожиданно профессор опять заговорил проникновенным тоном. «Какие демоны живут в моей душе, вы бы без колебаний отдали бы мне коньяк». «Не надо тут строить из себя Печурина!» — прикрикнула Саня. «Вы уважаемый человек, у вас прекрасная невеста, чего еще надо?» «Ничего. Абсолютно ничего». Миллер снял халат, скомкал его и швырнул в угол. «Хорошо, я поеду домой», — вдруг согласился он, — «и вас отвезу». «Нет, спасибо. Я завтра дежурю, так что мне нет резона гонять туда-сюда». «Ну, как хотите». Наташа собиралась отоспаться, а потом куда-нибудь поехать с Петькой, но утром позвонила менеджер из агентства. «Ты можешь сегодня поработать на показе?» — спросила она раздраженно. Менеджер прекрасно знала, что показы не Наташин профиль, что для настоящей вешалки ей не хватает роста, к тому же она немного полновата. Обычно ее приглашали на подиум только в тех случаях, когда ожидалось присутствие большого количества нормально ориентированных мужчин, способных оценить женские формы. «В принципе, могу», — зевнула Наташа. «А что за срочность такая?» «Да ну, у Алки всю рожу герпесом обметала». «А, вот ее уже приглашают на замену». Приближается перевод в команду запасных. Скоро она будет сидеть дома около телефона, ожидая, пока менеджер в виде большой милости не кинет ей заказ на рекламу кафе районного масштаба. Если бы Митя женился на ней, она бы тут же распрощалась с агентством. Пусть у нее нет образования, но можно будет устроиться на какую-нибудь государственную службу, если Митя не захочет, чтобы его жена была просто домохозяйкой. Но пока она может рассчитывать только на себя. Ей нужно обеспечивать ребенка, и отказываться от работы она просто не имеет права. «Ладно, выручу. Куда ехать?» Наташа записала адрес, и это не улучшило ее настроение. Мало того, что ее позвали на замену, еще и показ-то какой-то молодой кутюрье в заштатном доме культуры. Мрак! «Петь, а если я тебя отвезу к Сане?» — грустно спросила она. «Ес!» — завопил Петька. «Ну тогда собирайся». Наташа ехала сквозь внезапно разыгравшуюся метель и думала, насколько изменилась ее жизнь с появлением Сани. Она так одичала за предыдущие годы и даже не осознавала глубины своего одиночества. Нет, у нее, конечно, были приятельницы, с которыми можно было поболтать о том о сём, но, по сути, это ничего не меняло. Митя тоже не избавил ее от одиночества, ведь она не могла рассчитывать на его помощь. Они жили каждой своей жизнью, встречаясь только в постели, а все беседы, которые они вели между собой, сводились к одному. «Приедешь ли ты сегодня ночевать, и что приготовить на ужин?» Наташа думала, что Митя вряд ли изменяет ей, Но это тоже мало что значило, ведь если вдруг у него появится другая женщина, разве он будет терзаться? Сразу уйдет от нее, только Наташа его и видела. Просто, наверное, Мите вообще никто не нужен, а женщину он завел только потому, что так принято. А вот Саня, она могла позвонить любое время суток и попросить о помощи. Даже не надо было и просить, подруга сама предлагала посидеть с Петькой или забрать его из школы. Эти предложения трогали Наташу, привыкшую рассчитывать только на себя, чуть ли не до слез. Сегодня утром Санин телефон был постоянно занят, а мобильный не отвечал, поэтому Наташа повезла к ней Петьку без предварительного звонка. Если Саня не окажется дома или она не сможет взять Петьку, Наташа отвезет его в Петропавловскую крепость. Там есть небольшой музейчик, сотрудники которого учили детей рисовать, лепить и расписывать глиняные игрушки. Это называлось мастер-класс. Петька был прекрасно знаком с мастер-классом, этой своеобразной детской камерой хранения, и нельзя сказать, чтобы его это сильно туда влекло. Нажав кнопку звонка, Наташа затаила дыхание. Неужели Сани нет? Но, слава богу, через пару минут дверь отворилась, ее открыл Анатолий Васильевич, облаченный в женский махровый халат, из-под которого были видны жилистые икры. «Привет, дети, проходите», — сказал он спокойно, будто ждал их визит. «Прости, Наташ, я в неглиже, сейчас переоденусь». «Не надо», — запротестовала она. «Я только хотела узнать, не посидит ли Саня с Петькой часиков до восьми». «Она с дежурства, спит. Вы, дети, потише». «Ой, извините», — сконфуженно зашептала Наташа, — «я не знала. Мы пойдем тогда?» «Ты Петьку-то оставляй. Я с ним куда-нибудь прогуляюсь, в музей там или в зоопарк». «Но мне так неловко». «Прекрати. Давай, Петька, раздевайся. И сама проходи, чаю попьешь». «Спасибо, но...» «Без разговоров». Наташа покорно стала снимать сапоги и куртку, выслушав привычную серию замечаний насчет своей недостаточной утепленности, она прошла в кухню. Анатолий Васильевич включил чайник и исчез, чтобы через минуту появиться уже в джинсах и фланелевой толстовке. «Куда ты хочешь, молодой?» — спросил он у Петьки, разливая чай. Тот надолго задумался. «Пойдем в Эрмитаж». «Ну, это для разгону». Успокоил его Анатолий Васильевич, а потом в киношку через Макдональдс. «Устраивает такая программа?» Петьку такая программа устраивала. «Вы на метро поедете?» С надеждой спросила Наташа. «На дороге сейчас кошмар, что творится. Все колеса в разные стороны едут, и ничего не видно дальше капота». «А ты на чем?» «Я на машине, но у меня все-таки джип. А я все-таки не первый день за рулем». «Ой, дядь Толь, я буду волноваться». «За ребенка волнуешься, а за себя не боишься?» «За себя я уже давно не боюсь», — сказал Наташа. Анатолий Васильевич мягко накрыл ее руку своей ладонью. «А ты бойся», — сказал он тихо, — «бойся». Наташе было пора ехать. В несколько глотков она допила чай, после минутного колебания схватила конфету «Грильяж» в шоколаде и, расцеловав Петьку, пошла одеваться. Подавая ей куртку, Анатолий Васильевич заметил. «Какие у тебя приятные духи». Наташа удивилась. Как это он смог уловить запах ее духов сквозь густую ауру Дольче и Габбаны, который неизменно себя окутывал? Саня посмеивалась над боевым ароматом отца, но тому все было нипочем. Он говорил, что таким образом вознаграждает себя за годы автономок, где использование духов не приветствовалось. В Эрмитаже, как всегда, по выходным была очередь за билетами, но военному пенсионеру Анатолию Васильевичу полагался бесплатный вход. «Пригнись, браток», — сказал он Петьке, и стал с жаром уверять контролершу, что тот еще дошкольник. Пышная дама с сомнением оглядывала десятилетнего ребенка. Петька, конечно, был мелковат для своего возраста, но и на детсадовца не тянул. «Он у нас акселерат», — объяснил Анатолий Васильевич, хорохорясь перед контролершей. «Ну, посудите сами, разве у меня может быть внук-школьник?» На этом недоразумение было улажено, и они направились в египетский зал. Петька сразу прилип к мумии, и Анатолий Васильевич вспомнил, что и его любимым эрмитажным экспонатом в детстве была тоже мумия. А еще он испытывал тогда восторг перед скорчившимся мальчиком Микеланджело. «Нужно будет показать его Петьке», — подумал Анатолий Васильевич, — «если я найду к нему дорогу». Он подошел к смотрительнице, старушке неправдоподобно древнего вида, и спросил про мальчика. Старушка разулыбалась. Видно было, что ей понравился вкус Анатолия Васильевича, и все толково ему объяснила. Анатолий Васильевич стоял рядом с ней и ждал, когда Петька оторвется от мумии. Стеклянный саркофаг был окружен детьми, которых дергали за руки нетерпеливые родители. «Взрослые быстро забывают, как сами были маленькими», — сказал Анатолий Васильевич, обращаясь к смотрительнице, и тащит детей к малым голландцам. «Ну, разве детям интересны малые голландцы?» «И не говорите», — охотно отозвалась старушка. «Да ведь и не в голландцах дело. Смотреть можно что угодно, главное — чувствовать радость от посещения музея и делиться этой радостью с детьми. Так нет же! Большинство ходит сюда только потому, что так принято». «Вы совершенно правы». Анатолий Васильевич поймал Петькин взгляд и помахал ему. «Я вот сейчас попробую поделиться своей радостью, а потом мы пойдем в кино». «Что будете смотреть?» Неожиданно заинтересовалась старушка. «Наверное, третью часть «Властелина колец». «Отстой!» Авторитетно заявила смотрительница. «Но в гоблинском переводе мне понравилось». «Какая продвинутая бабка!» Изумленно подумал Анатолий Васильевич. «Ой, вы знаете, я хохотал, как ненормальная!» Продолжала та. «Но на большом экране этот вариант не показывают. Лучше вы «Ночной дозор» посмотрите». Анатолий Васильевич еще больше изумился. «Вот эта старушка!» «Правда, — сказала она, — он, кажется, уже не идет в кинотеатрах. Что же вам посоветовать?» «Может быть, турецкий гамбит?» Неуверенно спросил Анатолий Васильевич, припомнив телевизионную рекламу. Бабка просияла. «Прекрасный выбор! Ах! Если бы мне не нужно было тут торчать, пошла бы с вами!» «Мы обязательно бы вас пригласили», — галантно заверил отставной подводник. Тут его потянул за руку уже наглядевшийся на мумию Петька. «Будете опять в Эрмитаже, заходите», — на прощание сказала смотрительница. Они пообещали, что зайдут непременно, и отправились к мальчику. Но на Петьку бессмертное творение Микеланджело большого впечатления не произвело. «Это он просто от мумии устал», — огорченно подумал Анатолий Васильевич. «Ну ничего, мы с ним еще сюда придем». Пока они приобщались к высокому, метель разыгралась вовсю. Снег валил уже даже не хлопьями, а здоровенными кусками. Белый купол Исаакиевского собора еле углядывался на белом небе. На Дворцовой не было ни одной машины, и снег так облепил редких прохожих, что нельзя было разглядеть, во что они одеты. Анатолию Васильевичу показалось, что они с Петькой провалились во времени и идут сейчас по Дворцовой площади XIX века. Время быстро крутилось назад, еще немного Исаакий исчезнет, а потом и весь город растворится в снежной пелене. Ах, если бы время можно было действительно повернуть вспять. Перенестись бы лет на 15 назад. Анатолий Васильевич наклонился к Петьке, натянул ему на голову капюшон, туго застегнул воротник. Теперь из меховой амбразуры выглядывали только глаза и нос. Их с Тоней неродившийся сын был бы всего на пару лет старше Петьки. И сейчас они все вместе шли бы по Дворцовой, Анатолий Васильевич, он и Тоня. Тоня, полная, в каракулевой шубе и шапочке. Ей неудобно на высоких каблуках, и она крепко держит мужа под руку. Анатолий Васильевич улыбнулся, вспомнив, как жена мечтала о каракулевой шубе, считая, что она наиболее гармонично сочетается с адмиральским мундиром. «Но я же не адмирал», — возражал Анатолий Васильевич. «Ничего, станешь», — смеялась Тоня. «А к тому времени я как раз и на шубу накоплю». «Дойдем до остановки троллейбус, Петь?» — спросил он, возвращаясь к реальности. «Я хочу выкурить сигарету, если ты, конечно, не возражаешь». «Я-то не возражаю», — важно ответил Петька, — «но курить вредно для здоровья». На остановке Петька бросился к хорошо одетому красивому мужчине. «Митя, здрасте!» «Здравствуй, Петя», — сказал мужчина и вежливо кивнул Анатолию Васильевичу. «А мы с дядей Толей ходили в Эрмитаж». «Вы Наташин родственник?» Мужчина повернулся к Анатолию Васильевичу. «Нет, я отец ее подруги. Так что Петьке, в принципе, следует называть меня не дядей, а дедом». Он протянул мужчине руку и представился. «Дмитрий Дмитриевич Миллер». Ответ на рукопожатие было коротким и энергичным. Мужчины зашли за стеклянную стену остановки и закурили. «Я прекрасно знаю вашу дочь», — сказал Миллер. «Она в высшей степени компетентный врач и очень хороший человек». «Спасибо». «А вы, Дмитрий Дмитриевич, куда направляетесь? Я на машине могу вас подвезти». «Нет, благодарю. Я просто гуляю». «В такую погоду?» Миллер с интересом огляделся, будто только сейчас заметил метель. «Да, погода не очень. Но я в любую погоду люблю гулять по центру». Анатолий Васильевич сочувственно покивал головой. «Гулять в одиночку не очень-то весело. А это уж позвольте мне самому решать», — резко возразил Миллер. Казалось бы, после этого мужчинам стоило разойтись, но они продолжили курить. «А пойдемте с нами в кино». Неожиданно даже для себя предложил Анатолий Васильевич. «Спасибо за приглашение, но в кино я не был лет 15. Тем более стоит пойти с нами. И простите мне мою бестактность, просто я сам большой специалист по одиноким прогулкам». «Хм. И какой фильм мы будем смотреть?»